И вдруг самый робкий заяц на свете вышел, встал рядом с бобренком и начал изо всех сил стучать мягкими пушистыми лапками. — Во! Доброволец объявился! Давай, давай! Вслед за зайцем вышли ежик, козленок и совесть. Иголки на спине ежика зазвенели, а козленок громко затопал тремя копытами. — Вот, — похвалил их медведь, — лучше, намного лучше. Но с цирком все равно не сравнить. Козленок подбежал к поваленному дереву и застучал по нему копытами, как самый лучший барабанщик в оркестре. Медведь прекратил плясать и замер от восторга. — Вот оно, то самое! — Тише! Стоп! — подошел к бобренку. — О чем мечтал, то и сбылось. — Юбилей! Ну, дружил ты мне, бобренок! Сразу вспомнилось то времечко, когда я был ручным медведем. — А сейчас ты какой? — спросил заяц. — А сейчас я дикий. Медведь грозно зарычал, и все бросились в рассыпную. — Вот видишь, все меня боятся. А я не люблю, когда меня боятся, я люблю, когда мне аплодируют. — Хорошо мы тебе аплодировали? — спросил бобренок. — Хорошо. — Тогда развяжи меня. — Так ведь ты убежишь сразу. — Убегу. — А где ж я тогда еще раз такие аплодисменты раздобуду? Нет уж, бобренок, сиди здесь, а я тебя беречь буду, ухаживать за тобой, с ложечки кормить стану. — Это не мои аплодисменты были, а друзей моих. Если ты меня отпустишь, мы к тебе еще раз сами заявимся. А не отпустишь — не придем больше. — Не придем, — подтвердил заяц. — Не придем, — твердо сказал еж. — А если Машенька меня найдет, то и я не приду, — расхрабрился козленок. И все стали скандировать. — Не придем, не придем. — Ладно, — согласился медведь и отвязал бобренка. — Но смотрите, другой раз кого поймаю, все равно хлопать заставлю. Мне теперь без аплодисментов никакой жизни нет. И побрел дальше. — Спасибо, большое спасибо, друзья, — поклонился всем бобренок. — И помните, если что, я ваш друг навсегда. И в подтверждение этого три раза хлопнул своим широким хвостом по земле. В воздухе закружилась первая снежинка. Она плавно опустилась на землю. Снижалась осторожно, покачиваясь из стороны в сторону, как бы приглядываясь к еще неизвестной ей таинственной земле. Первый разведчик, первый солдат зимы. Она потерпит поражение в первом же бою с еще не застывшей землей. Она погибнет, но не умрет. Она превратится в капельку влаги. А потом, когда ударит мороз, сверкающая льдинка бриллиантовым светом озарит весь этот лес. — Что это? — удивилась совесть. — Это первая снежинка, — объяснил ей заяц. — Начинается зима, — грустно добавил бобренок. — Зима, — мечтательно произнес заяц, — у меня будет новая белая шубка. — А мне, если я попаду домой, дадут много-много душистого сена, — воскликнул козленок. — А мне мокрых хрустящих веток, — похвастался бобренок. — До свидания, друзья, — заторопился ежик. — Прощайте. Всего вам доброго. Желаю вам удачи, счастья, здоровья. Привет, привет. Если все будет хорошо, весной мы снова увидимся. — Ты покидаешь нас? — спросила совесть. «Спать, спать, спать, иначе я замерзну!» Ежик попытался идти, но не смог. Только задергался на месте. «Что с тобой?» — испугался за него бобренок. Не знаю. Похоже, что лапки мои перестали шевелиться, и я не успею добежать до своей теплой коряги. Все, все, кончено. Я замерзну здесь навсегда. Голос его все больше и больше слабел. Навсегда, навсегда, навсегда. «Нет, ты не замерзнешь!» — закричал в отчаянии бобренок. «Пока мы рядом с тобой, ты не замерзнешь!» Заяц постарался укрыть его своим мехом, но колючего ежика не так-то просто укрыть. «Мы будем дышать на тебя!» — предложил бобренок. «Все дышите!» Бобренок, заяц, козленок и совесть начали старательно дышать на ежика. «Тебе теплей?» — с надеждой спросил заяц. «Кажется, одна лапка начинает немного шевелиться. А другие?» «Пока нет». «Давайте вместе, изо всех сил, шире раскрывайте рот». Они дышали все громче и все отчаяннее, и вдруг ежик забегал по полянке. «Стойте, мне тепло, мне даже не тепло, а жарко. Если вы еще раз на меня дунете, я снова засну, только теперь уже не от холода, а от жары». Лось вышел на полянку величественной походкой. — Привет, искатели! Не нашли? — Пока нет, — скорбно пожал ушами заяц. — А может, она ничья? — предположил лось. — Может, она для того и существует, чтобы мы время от времени спрашивали друг у друга, а как у тебя насчет совести, приятель? Что-то мы ее у тебя давненько не видели. И уж не твоя ли эта совесть там, в углу? Милостыню просит. «На свете не бывает ничьих», — возразил ежик. «Даже круглый сирота чьим-то был когда-то и чьим-то когда-нибудь будет». «А может, мы и вправду напрасно ищем?» — засомневался заяц. «Зря время теряем». «Теряет время только тот, кто ничего не ищет», — заметил ему ежик. «А тот, кто ищет, находит даже тогда, когда ничего не находит». Бобренок восторженно крикнул. «Ну, ежик, ты мог бы быть! Эх!» И махнул лапой, словно попрощался со своей мечтой. Лось настороженно втянул ноздрями воздух. «Сейчас еще один лесной гуляка появится». И действительно, на полянку впрыгнул волчонок. Наши герои бросились в рассыпную, только лось остался на месте. «Стоп! Не с места! Всем замереть!» — командовал волчонок. И, как это ни странно, все замерли. «Особенно тебе, козленок! Шаг вперед, шаг назад, кусаю без предупреждения! Хорошая осина пахнет, да только недолго!» «Здорово вы меня в прошлый раз надули! Вместо целого козленка кусок шерсти подсунули!» «Заяц, скажи спасибо козленку, что сегодня его очередь! Давай, давай, мотай отсюда! Считай, что я твой должник! А завтра, как только проголодаюсь, мы с тобой рассчитаемся!»